положении частного лица есть свои преимущества. Можно, например, спеть песенку «Я спел», «Если завтра война», «Если завтра в поход», тьфу. Еще можно помахать руками, помахал, фигу скрутить, ага, хер показать, показал, на языке жестов, разумеется. Можно поговорить с Богом, я поговорил. Нет, я не обратился к нему с канонической молитвой, просто поговорил в вольной форме. Мол, претензий не имею, понимаю, время пришло, и все-таки нельзя ли стрелочку чуть-чуть назад подвинуть на часах, которые мое время показывают? Главный вопрос я задал, но ответа не расслышал. Что бы еще сделать? Можно составить устное завещание. Составил. А все мои активы, равно как и движимое имущество, оставляю сестре Полине, хоть она и не пишет мне уже 4 года, а папаню нашего Ричарда, кажется, и вовсе в своем сердце похоронила. Но все-таки уверен, что мои скромные сбережения в ее руках послужат благородному делу развития нашей передовой биологической науки. А если я их папане завещаю, так он их просто пропьет прямо на моих поминках. Дата, подпись. Устное письмо Исси. Что ж, пожалуй. Дорогая Исса, должен честно признаться, не ожидал, что выпадет свободная минутка в таком месте в такое время. Однако же, поверь, у меня это первая свободная минутка с начала войны. Тут я застопорился. Ну и... И несмотря на все это, я люблю тебя. В этом я не был уверен. И несмотря на все это, я люблю не тебя, а Риши. Хе-хе. Но и в этом уверенности не было. И поэтому я ненавижу вас обеих, весь ваш клонский муравейник и все ваши... Эх, ненависти к клонам я не испытывал. Вот в чем вся загвоздка. Почему не испытывал? А вот вам сказочка, как выразился бы Кожемякин. В перерыве между учебными полетами на Дюрандалях Белоконь проводил с нами воспитательные беседы на одну и ту же тему. Убивай клонов, душегубов, насильников, детоубийц. В подкреплении своих слов Белоконь прокрутил однажды отрывок из клонской пропагандистской передачи, которую добыла для наших пресс-офицеров служба радиотехнической разведки. В передаче этой, под непрерывные фанфары и грохот литавр, рассказывалось о недавних боях за Махаон. Все целиком нам, конечно, показывать не стали. Полагаю, чтобы не смущать нас видом богатейших трофеев, захваченных клонами. Белоконь остановился на главном, с его точки зрения, звериной жестокости конкордианской военщины. Что же там случилось на Махаоне? На Махаоне клоны показательно уничтожили целый город. Полностью стерли с лица планеты, подчистую. Город назывался Кирта, и мирного населения там было аж 300 тысяч. По колониальным меркам много. Клоны со свойственным им видеогурманством смаковали разрушение Кирты кадр за кадром. Воздушная армада приближается. Разворачивается широким фронтом. Сбрасывает планирующие кассеты. Кассеты раскрываются. 1 квартал в море огня, 2 квартала в море огня, 10 кварталов в море огня. Такой ракурс, сякой ракурс. Горящие заводы, больницы, детские сады. Правда, кое-что меня сразу удивило. Почему на улицах не видно людей? Ладно, допустим, люди слишком маленькие, в дыму огне не разберешь, но где транспорт? Машины-то бывают довольно большие, особенно пожарные. Мы, конечно, распсиховались не на шутку. Гады, это сколько же людей ни за что положили, выродки. Слово для них еще не придумано. Белоконь счел свою миссию выполненной и напутствовал нас в том духе, что клоны своими преступлениями сами поставили себя по ту сторону добра и зла, а потому нечего с ними церемониться. Повесим последнего пихлевана на кишках последнего заотара. И хорошо. Да вот готовцев все испортил. Накануне рейда он собрал эскадрилью якобы для последней проверки боеготовности и рассказал нам о том, что пресс-центр вооруженных сил вынес за скобки и о чем Белоконь, скромный старший лейтенант, знать не мог. А он готовцев знал, потому что ему в городе полковников о Кирте рассказал, ну, разумеется, один знакомый полковник. Во время боев за Махаон, расквартированный под Киртой танковый полк не нашел ничего лучше, как занять прямо в городе круговую оборону. В самом деле, оборону в городе держать сподручнее, чем в чистом поле. У танков почти не оставалось топлива, а взять его было негде. Все знают, что современное танковое топливо применяется только в современных танках и нигде больше. Мэр Кирты намекнул командиру полка, что на последних литрах этой дефицитной жидкости военным лучше бы из города убраться, а то ведь во время боев погибнет куча гражданских. Танкист наорал на мэра и порекомендовал всем способным держать оружие гражданам Кирты срочно записаться в ополчение. Дескать, война – дело всенародное. Мэр заметил, что война – дело в первую очередь профессиональное, и что ополченцы с кухонными ножами и самодельными гранатами много не навоюют. На то мы разошлись. На следующий день Кирту плотно окружила дивизия клонов. Что при наличии у агрессора абсолютного превосходства в воздухе делало положение наших танкистов совершенно безнадежным. Но вместо того, чтобы начать террористические бомбежки и ракетные обстрелы, конкордианцы вступили в переговоры и предложили почетную сдачу в плен. Командир полка отказался. Тогда конкордианцы потребовали того же самого, что и мэр. «Выезжая из города, сразимся в чистом поле». Командир полка снова отказался. Ясное дело, обороняться приятнее, чем наступать против такой силищи. Тогда конкордианцы заявили, что дают мирному населению Кирты 48 часов и открывают такие-то шоссе, чтобы все желающие могли убраться из города восвояси. К 14 января последние легковые машины и вертолеты покинули Кирту. В городе остался танковый полк и сотня ура-патриотов, которые решили сражаться против клонов вместе с регулярной армией. У мальчишек, примкнувших к военным, на вооружении состояли в основном карманные томики Киплинга. Вот тут-то над городом и появились штурмовики. Полк погиб в полном составе. И ура-патриоты со своим Киплингом тоже. Смысл той клонской передачи о Кирте на самом деле сводился к тому, как они сберегли жизни своих людей, отказавшись от лобового штурма и предоставив город флугерам, заключил Готовцев. Так что делайте выводы. Вот такая история. Меня лично она глубоко потрясла. Выходит, хваленая этика Пехлеванов не пустые разговоры. Таких людей не за что любить. Их даже можно не уважать. Их можно и нужно убивать, ведь они враги. Но ненавидеть — это уже как-то слишком. Или следует поставить себя на место родителей и тех пацанов, которые думали с Киплингом защитить Кирту? Что тогда запоешь? А может, ненавидеть следовало бы Киплинга? Вот о чем я думал, пока сочинял письмо Иси, кувыркаясь в космосе между Яузой и Удалым. К слову сказать, Яуза была уже совсем близко, километра два от силы три. И вот, вспоминая неистового певца мужества и смертных схваток за отвлеченные принципы, я вдруг обнаружил, что ко мне приближается некий белый объект с красными ромбами на бортах и всякими надписями на русском языке, например, «Берегись, сварка» или «Вылет резака 12 метров». Это был, конечно же, беспилотный ремонтный бот. Через 5 минут его манипуляторы схватили меня за грудки, и я, наконец, перестал вращаться. Конец пушкино-центрической картине мира. Спасен! Я спасен! Почему-то я решил, что бот принадлежит фрегату «Удалой». Видимо, от стресса я совсем отупел. Боты военных кораблей имеют соответствующие опознавательные знаки, а на этом не было ничего, кроме предупредительных надписей. Когда бот повернул к Яузе, я сильно удивился. И даже размахивал руками, и даже кричал что-то. «Вроде дураки, не туда везете!» Вот было бы интересно, если бы кто-то меня услышал и повез на «Удалой». А потом я понял, что ошибки нет. Меня взяли в плен клоны. Кто же еще сейчас есть на Яузе, а? Что-то нашей штурмовой партии все не видно. Тогда я потянулся за пистолетом, который должен был находиться у меня в специальном кармане кобуре на скафандре. Уж не знаю, что я себе думал. Стрелять в бот? очень умно, застрелиться еще умнее. Но пистолета не было. Равно как и кармана кобуры. Видать, сорвало приборную доску, когда я из истребителя вываливался. Еще через 10 минут бот доставил меня в кессон Яузы. На стене засветился дисплей внутренней связи. На дисплее появилось знакомое женское лицо. И знакомый женский голос произнес по-русски почти без акцента. «С вами говорит капитан Риши Ар. Вы взяты в плен вооруженными силами Конкордии. Назовите свои имя, фамилию и воинское звание». Ей-богу, я не сразу сообразил. Знакомое лицо и имя Риши Ар означают, что передо мной Риши. Риши, привет. Вот так встреча. Выходит, ты мне жизнь спасла? Или это не ты ботом управляла? Но моя Ириша и бровью не повела. Офицер, повторяю, вы взяты в плен вооруженными силами Конкордии. Назовите свои имя, фамилию и воинское звание. В общем-то, логично, сообразил я. Не может же она при своих сослуживцах сказать мне: «Александр, я спасла тебя во имя своей любви». Да, наверное, она и не знала, кого спасает. Я решил оставить панибратство. Что толку выкобениваться? Мы оба на работе, и я, и она. Александр Пушкин, младший лейтенант флота Объединенных Наций. Риши едва заметно кивнула. Младший лейтенант Пушкин, заслушайте права и обязанности военнопленного. Вы имеете право на жизнь, на питание и на медицинскую помощь. Деньги и личные вещи вы можете оставить при себе. Вы имеете право не разглашать факты, относящиеся к военной тайне вашего государства. Все находящиеся при вас документы вы будете обязаны сдать офицеру-дознавателю. Взамен вам выдадут временное удостоверение личности военнопленного.